Графиня перестала есть и мысленно следила за шедшим к ней человеком, который нес несколько написанных слов. Только несколько слов, а, быть может, они поразят ее, словно удар ножом в грудь. Она задыхалась от тревоги, стараясь угадать, каково было это спешное известие. По какому поводу, от кого, вдруг ей пришла мысль об Оливье. Не болен ли он? Может быть, тоже умер? 10 минут ожидания показались ей нескончаемыми. Потом, вскрыв телеграмму и увидев подпись мужа, она прочла: «Наш друг Бертен выезжает в Ронсьер поездом в 1:00. Вышли фаэтон на станцию, целую». «Ну что, мама?» – спросила Аннетта. «К нам приезжает господин Оливье Бертен». «Ах, как хорошо! А когда?» «Сейчас». «В 4:00?» «Да». «Ах, какой он милый!» Но графиня побледнела, так как с некоторых пор перед ней вырастала новая забота, и внезапный приезд художника показался ей такой же серьезной угрозой, как и все то страшное, что за минуту перед тем представлялось ее воображению. «Поезжай встретить его», — сказала она дочери. «А ты, мама, не поедешь?» «Нет, я буду ждать вас здесь». «Почему? Это его огорчит». «Я чувствую себя не совсем хорошо». «Ты только что хотела идти пешком в Вервиль». «Да, но после завтрака мне стало плохо». «К тому времени это пройдет». «Нет, я сейчас подымусь к себе. Как только вы приедете, вели доложить мне». «Хорошо, мама». Затем, распорядившись, чтобы к назначенному часу был подан фаэтон и приготовлена комната, графиня ушла к себе и заперлась. До сих пор ее жизнь протекала почти без всяких страданий, и единственным событием в ней была любовь к Оливье, а единственной тревогой – забота о том, чтобы сохранить эту любовь. Это ей удавалось. В этой борьбе она всегда побеждала. После того, как она согласилась на блистательный брак, в котором склонность не играла никакой роли, а затем приняла любовь как дополнение к счастливому существованию, после того, как она решилась на преступную связь, главным образом вследствие увлечения, а отчасти потому, что благоговела перед самим этим чувством, вознаграждавшим ее за пошлую монотонность жизни, ее сердце, убаюканное успехами и похвалами, требовательное сердце светской красавицы, которой суждены все земные радости, крепко замкнулась. Забаррикадировалась в этом счастье, посланном ей случаем, и она желала лишь одного – уберечь его от грозящих на каждом шагу неожиданностей. С благосклонностью красивой женщины принимала она представлявшиеся ей приятные события, не искала приключений и не мучилась новыми желаниями и жаждой неизведанного. Наоборот, нежная, настойчивая, предусмотрительная, она довольствовалась настоящим, инстинктивно страшилась завтрашнего дня и умела осторожно, расчетливо, благоразумно пользоваться всем тем, что посылала ей судьба. Но мало-помалу, хотя она сама не смела себе в этом признаться, в ее душу закралась смутная тревога о том, что дни проходят и приближается старость. Эта мысль преследовала ее, как своего рода непрекращающийся зуд. Но хорошо зная, что этот спуск жизни вел в пропасть, что раз начав спускаться, уже не остановишься, она, поддаваясь упоению опасности, не сопротивляясь, заскользила вниз, закрыв глаза, чтобы сохранить свою мечту, чтобы не испытать головокружение перед пропастью и отчаяние от своего бессилия. И она жила, улыбаясь и как будто гордясь тем, что так долго сохраняла свою красоту. И когда рядом с нею появилась свежая, 18-летняя Аннетта, она не только не стала страдать от этого соседства, а, напротив, гордилась тем, что ее искусно поддерживаемая зрелая красота может быть предпочтена лучезарному блеску юных дней цветущей девочки. Она даже думала, что вступает в счастливый и спокойный период жизни, как вдруг смерть матери поразила ее в самое сердце. В первые дни это было такое глубокое отчаяние, которое не оставляет места ни для какой иной мысли. С утра до вечера она была погружена в неутешную скорбь и старалась только припоминать малейшие черточки покойной, ее привычные слова, ее наружность в былое время, платье, которое она когда-то носила. На дне ее памяти словно были накоплены те реликвии, а в исчезнувшем прошлом собраны те интимные и мелкие воспоминания, которыми она будет теперь питать свои тяжелые думы. Потом, когда она довела себя этим до такой степени отчаяния, что с нею поминутно случались нервные припадки и обмороки, все накопившееся горе исторгнулось в слезах, которые она проливала день и ночь. Однажды утром, когда вошедшая горничная, отворяя ставни и раздвигая занавески, спросила: «Как ваше здоровье сегодня, сударыня?» Она, чувствуя себя изнуренную и разбитую от слез, ответила: «Ах, плохо. Право, я совсем без сил».